Сейчас на Пикадилли мне больше нечего было делать, так что я обошел дом с обратной стороны, прикидывая, не узнаю ли чего-нибудь. Там были извозчичьи дворы. На Пикадилли я расспрашивал бывших поблизости конюхов и их помощников, не могут ли они мне что-нибудь рассказать о пустом доме. Один из них сказал, что слышал, будто его недавно заняли, но неизвестно кто. Он сказал еще, что раньше тут висела доска с объявлением о продаже дома, и, может быть, Митчелл, сыновья и Кенди, агенты, которым была поручена продажа дома, что-нибудь и смогут сказать по этому поводу, так как, насколько он помнит, он, кажется, видел название этой фирмы на объявлении. Я старался не показывать виду, что мне это очень важно, и затем, поблагодарив его, как обычно, дав полсоверена, я отправился дальше. Сгущались сумерки, близился осенний вечер, так что я не хотел терять времени. Разыскав адрес фирмы «Митчелл, сыновья и Кенди» в адресной книге, я немедленно отправился в их контору на Секвилл-стрит. Господин, встретивший меня, был невероятно любезен, но столь же и необщителен. Сказав мне, что дом на Пикадилли продан, он считал вопрос исчерпанным. Когда я спросил, кто его купил, он широко раскрыл глаза и, немного помолчав, ответил: «Он продан, сэр». «Прошу прощения», — сказал я так же любезно, — «по исключительно важным причинам мне необходимо знать, кто купил этот дом». Он снова помолчал, затем, подняв брови еще выше, лаконично ответил: «Он продан, сэр». «Неужели», — сказал я, — «вы больше ничего не скажете?» «Ничего», — ответил он. «Дела клиентов фирмы «Митчелл, сыновья и Кенди» находятся в надежных руках». Он меня как холодной водой окатил, и спорить с ним не было никакого смысла. Так что, решив все же разойтись по-хорошему, я сказал: «Счастливы клиенты, у которых такой хороший поверенный, столь ревностно стоящий на страже их интересов. Я сам юрист». Тут я ему подал свою визитную карточку. «В данном случае я действую не из простого любопытства, а по поручению лорда Годалминга, желающего узнать кое-какие подробности относительно имущества, которое, как ему казалось, недавно продавалось». Эти слова изменили дело, он ответил еще любезнее: «Если бы я мог, то охотно оказал бы услугу вам, а в особенности его светлости. Мы выполняли его поручение и, между прочим, сняли для него несколько комнат, когда он еще был достопочтенным Артуром Холмвудом. Если хотите, оставьте его адрес. Я проконсультируюсь с представителями фирмы по этому поводу и при любом решении напишу лорду сегодня же. Если возможно, я с удовольствием отступлю от наших правил и сообщу сведения, необходимые его светлости». Мне нужно было заручиться другом, а не врагом, так что я дал ему адрес доктора Сьюарда и ушел. Было уже темно, я порядком устал и проголодался. В Эйрейе Бред Компани я выпил чашку чая и следующим поездом поехал в Парфлет. Все были дома. Мина выглядела усталой и бледной, но старалась казаться веселой и ласковой. Мне было больно, что приходится от нее все скрывать и тем причинять ей беспокойство. Слава Богу, это последняя ночь, когда она будет знать о наших совещаниях и чувствовать болезненные уколы из-за нашего недоверия. Мне потребовалась вся моя воля, чтобы вывести ее из-под удара. Кажется, она с этим уже примирилась, или, может быть, сам предмет наших усилий внушает ей отвращение, ибо когда мы проговариваемся при ней о каких-то деталях дела, она содрогается. Я рад, что мы вовремя приняли наше решение, так как с подобными чувствами это было бы для нее пыткой. Я не мог рассказать остальным о сегодняшнем открытии. Приходилось ждать, пока уйдет Мина. После обеда мы немного музицировали, чтобы отвлечься от окружавшего нас ужаса, а затем я проводил Мину в спальню и попросил ее лечь спать. В этот вечер Мина была особенно ласкова и сердечна и ни за что не хотела меня отпускать, но мне следовало еще о многом переговорить с друзьями, и я ушел. Слава Богу, наши отношения нисколько не изменились от того, что мы друг друга не во все посвящаем. Вернувшись, я застал своих друзей у камина в кабинете. В поезде я все точно записал в дневник, так что мне пришлось только прочесть им запись. Когда я кончил, Ван Хелсинг сказал: «Немало, однако, вам пришлось потрудиться, дружище Джонатан. Но зато мы теперь почти наверняка напали на след пропавших ящиков. Если они все отыщутся в том доме, то и делу скоро конец. Но если части из них не окажется, придется снова отправляться на поиски, пока мы не найдем все ящики. После чего нам останется лишь одно – заставить негодяя умереть естественной смертью». Все молчали, когда мистер Моррис вдруг спросил: «Скажите, а как мы попадем в этот дом?» «Но ведь в первый мы попали», — быстро ответил лорд Годалминг. «Нет, Артур, здесь большая разница. Мы взломали дом в Карфаксе, но ведь тогда мы находились под защитой ночи и обнесенного стеной парка. А на Пикадилли будет гораздо труднее совершить взлом, безразлично, днем или ночью. Я не уверен, что нам удастся туда попасть, если только агент не достанет ключи. Может быть, завтра мы получим от него письмо, тогда все разъяснится». Лорд Годалминг насупился и мрачно зашагал по комнате. Затем, постепенно замедляя шаги, он остановился и, обращаясь к каждому из нас по очереди, сказал: «Квинси рассуждает совершенно правильно. Взлом помещения — вещь слишком серьезная. Один раз все сошло великолепно, но в данном случае куда трудней. Разве только мы найдем ключи от дома у графа?» Так как до утра мы ничего не могли предпринять и приходилось ждать письмо от Митчелла, мы решили устроить передышку до завтрака. Мы довольно долго сидели, курили, обсуждая проблему со всех сторон, и, наконец, разошлись. Я воспользовался случаем и записал все в дневнике. Теперь мне страшно хочется спать, пойду и лягу. Еще несколько строк. Мина крепко спит, ровно дыша. Ее лоб слегка нахмурен, будто и во сне мысли не отпускают ее. Она немного бледна, но не выглядит уже такой изможденной, как сегодня утром. Завтрашний день все изменит. Ей будет лучше дома, в Эксетере. Но как же я хочу спать!